Алло. Я тебя на колени поставлю. Нахуй будешь у меня молиться, блядь, как на икону, пидор. Пошел нахуй. Тебе там цветы принесли? Я заказывал. Вы, блядь, доиграетесь в прятки, блядь. Они вас вычислят раньше ментов, блядь. Вот эти доставщики все отъебут, блядь. По полной программе, нахуй. Не только тебя, но и родственников твоих. Да не пизди ты, блядь. Пиздишь ты тут. Ты на себя в зеркало давно смотрел? Это ты, Гомушка? Это не я. Я не Гомушка, слава. А кто ты? Ты уже Гомушка и голос тебя пидорат. Ты типичный Гомушка, блядь. Слушай, хуесос, что ты мне названиваешь, блядь? Я не понимаю. Отсосать я все равно не дам, блядь. Единственное, я могу на кол посадить, блядь. Хочешь на бутылку шампанского? Я тебе по-хорошему звоню. По-хорошему я тебе говорю, нахуй. Ты можешь только на кол сам сесть и на бутылку шампанского. А я тебя буду по-другому уже, так сказать, расписывать. Слав, ты не прав. Оставь свой адрес, пидор, если такой смелый. Я тебе скажу адрес свой, спокойно. Ну... Пидор, оставь свой домашний хозяйский телефон, чтобы я твой пидоратический голос услышал. Ты же, блядь, деловатый конек, ты, блядь, понимаешь, ты грязь из-под ногтей, блядь, у проститутки. Ты сейчас полон неадекватик, я понимаю. А что ты так моделируешь свой голос, блядь, отъебанный, брат? Ты сосальщик типичный, блядь, сосальщик, вертать. Иди в ближайший рынок там у себя дома, тебе даже дадут на пиво, ебаный брат. Ты со мной нормально общался в последний раз. Слушай, ты хуесос, там голос изменил. А знаешь, что ты хуесос, типичный полупидор, блядь. Сосешь, в жопу даешь. Я тебя в жопу ебать не буду, сосать тебе тоже не дам, потому что я брезгливый человек. Пошел нахуй. Ты пидорас, ты вообще сюда не смей звонить, иначе я тебя, блядь, отловлю нахуй, отъебу как женщину. Причем вообще имеющиеся полости, имей в виду, и потом посажу на ноль. А на ноль это не значит, что ноль, просто как цифра. Ты думай головой своей пидорастической. Пидор, оставь свой домашний телефон, я перезвоню, а потом тебе наищу. Я посмотрю, каким голосом ты будешь со мной говорить. А чего ты боишься-то, ебаный? Я тебе ничего плохого не обещаю. Я тебе плохого ничего не обещаю. Я тебе сказал, даю 100% гарантию, жив ты будешь. Я даже мамочке телефон оставлял. Звонил ему. Помню. Мамочке ты нихуя никому не оставлял. Ты пидорас. Оставлял. Помнишь, ты к нему в гости заходил? Я Витя Крайлов. Слушай, ты хуесос. Если так было, ты уж давно был наш ручной. Слава, что такое любовь? Я когда два дурака хотят сделать третьего. Я слушаю вас. Я Виктор Козлов. Телефон я свой оставлял. Я положил, Виктор Козлов. Хочешь, приезжай ко мне. Галиковский переулок, дом семья, квартира 20. Я у тебя был. Я тебе дам на клык. С гондоном только, потому что, возможно, у тебя спит. Кстати, спит передается даже через гондон. Скорее всего, я тебе на клык не дам, а ты будешь сосать... Хуй собаки в соседской. Через пакетик, Слав, через пакетик. Алло, я слушаю вас. У нас сейчас так холодно. Вот сижу. А ты что, в Магадане, что ли? Или на Северном полюсе? В Красноярске, Слава. В Красноярске? Ну, ты рогоносец, что ли? Да. Ну, у меня жена сейчас пришла. Ну, за деньгами, естественно, надо прийти. Нет, а слушай-ка, ты дай деньги и пошли ее ко мне. Она будет довольна. Это ты хуесос. Хуесос. Ты можешь только у слона отсосать в зоопарке. Я тебе могу дать туда направление. У зоопарки, у слона. Скажи, что от меня тебя пустят. Отсосешь. Да, я забыл сказать. Для жирафа возьмите с собой скамеечку, а лучше стул. Слава, что с тобой? Я тебя направил в зоопарк. Чего ты туда не едешь? Я не знаю, почему ты со мной так разговариваешь. В зоопарке твое место, ебаный в рот. Сначала к жирафу со стулом, со скамейкой. Потом к носорогу. Потом у слона. Повышай свою квалификацию, ебаный в рот, наконец. А ты зачем так нажрался? Слушай, ты пидорас. Когда я тебя увижу, вот я тебе в глаза погляжу, ты обсерешься, обосрешься в один миг, блядь. Тем более один раз я тебя видел, блядь. Ты приходил ко мне, я так полагаю. Так вот, слушай, ты, пидор, твое ебло я запомнил, позорное, ублюдочное, вообще убогое, нахуй. И я тебя, нахуй, клянусь, блядь. я тебя достану и немножечко пощекочу тебе ребрышки.